Глава 35. Асура и второй катаклизм. Второй катаклизм нагрянул совершенно неожиданно. И самое страшное, он был даже мощнее, чем тот, что я пережил в мире трех солнц. Несколько секунд стояла звенящая предсмертная тишина, в которой до людей доходил истинный смысл происходящего. Раздался первый визг, следом второй. Я вздрогнул и пришел в себя. Резко огляделся и увидел, как незнакомый мне мужчина корежится, словно его бьют электричеством. Бах! Ледяная пуля пробила мужчине голову, не позволив обратиться в демона. И это запустило цепную реакцию. Криков становилось все больше. Люди запаниковали. Заклинатели начали убивать всех, кто подвергался влиянию аномалий, не жалея никого. В основном демонами становились слуги. У заклинателей гораздо более сильное сопротивление. И многие из них оставались людьми. Многие, но не все. Я выстрелил ледяным копьем из центра ладони, насквозь пробив широкоплечего демона, одного из телохранителей в роду, мастера. «Все в дом!» – зычный голос Алексея прогремел над усадьбой Старковых. «Всех демонов истребить!» Люди послушались и побежали в дом. Недалеко от меня демон налетел на Елену Старкову, и со звонким треском они врезались в ледяное дерево. Острые ветки проткнули их, убивая на месте. «Мама!» – завопил где-то рядом Виталий. Раздался гул, один из снеговиков ожил. Снежные сферы, из которых он состоял, с шумом закрутились, но голем пока не двигался. Я забежал в дом и помчался в свою комнату, игнорируя всех, кто пытался докричаться до меня. Влетев в комнату, я тут же создал зеркало из своей крови и нарисовал пятый знак. «Хранитель, началось!» Раздался испуганный крик руки. «Знаю», – процедил я, нанося все знаки от первого до четвертого. В зеркале появился вид сверху на Сибирьград. Увидев, что происходит с городом, я заскрипел зубами. Он весь был охвачен аномалией. Весь. И особенно насыщенно цветом было небо над усадьбой Старковых. «Руки в академии также?» – дрожащим голосом спросил я. «Если весь мир, каждый город попал под подобную аномалию, человечеству конец». «Нет!» – воскликнула Руки, широко распахнутыми глазами таращась в зеркало. «В академии спокойно. Над Петроградом есть аномалия, но она не такая сильная». Я выдохнул, а затем вновь сосредоточился на происходящем. «Почему Сибирьград попал под такую атаку?» «Готовься выпускать пленников», – приказал я. «Нам предстоит битва, Руки. Очень тяжелая битва». Алый. Все вокруг валом, в кровавом. Я стоял посреди двора усадьбы Старковых и смотрел в небо пустым взглядом, опустошенный от усталости. Вся духовная энергия была истрачена. Физически я выжат досуха, а ментально почти разбит. «Хранитель», иллюзия руки подлетела ко мне так, чтобы я ее увидел. Бледнее обычного, почти прозрачная, феечка выглядела очень уставшей. «Прибыло подкрепление, хранитель. Вам лучше уйти, вы сделали все, что смогли». Я моргнул, опустил голову, огляделся. Все валом. Ледяные деревья, все 22, были разбиты, окрашенные в кровавый. Кусок снеговика высотой с меня лежал неподалеку, и тоже весь в крови. А на месте усадьбы – руины. И кровь, и трупы. Сотни трупов лежали, сваленные друг на друга. «Снег пошел», – хрипло пробормотал я, изумляясь этому простому факту. Толстые белые хлопья падали с неба, пытаясь накрыть сцену боя пушистым одеялом. Но крови было слишком много, и снежинки в ней растворялись. Над телами начал подниматься едва заметный красноватый порог. «Алексей жив?» – выдавил я, наблюдая, как зеркальная обезьяна, лишенная обеих ног, ползет ко мне, сжимая в лапе большое зеркало. «Да, он жив. Как вы и приказали, я следила за его здоровьем. Его защищали сразу два пленника – человек с силой камня, Черногоров, и Угрихан». Я медленно кивнул. «Все руки замешкалось. Все остальные Старковы из усадьбы мертвы. Вся северо-восточная часть города уничтожена. Почему-то со всего города именно сюда бежали демоны. Это из-за вашей крови?» «Я не знаю. Нет, наверное. Голова не варила». Я сказала Алексею, кому он обязан жизнью. Руки поспешно сменила тему. и сказала, что вы ученик хранителя, который спас его. Я медленно кивнул. Зеркальная горилла Харагори наконец подтащила ко мне зеркало и воткнула его так, чтобы я увидел свое отражение в полный рост. Я вздрогнул. Полностью красный от крови, лишь глаза горят золотом. Одежда почти вся уничтожена, на теле десятки свежих шрамов. Остались от ран, которые исцелились благодаря ярости асуры. И еще две раны, которые не закрылись, на животе от когтей демона и на плече глубокие борозды от укуса. «Вы сможете нарисовать четвертый знак?» — с опаской спросила Руки. Я прислушался к себе и медленно покачал головой. «Духовной энергии нет». «Я открою тюрьму», — решила Руки. «Войдите внутрь, накопите энергию. Сюда уже летят дирижабли, вам нельзя оставаться тут». Я заторможенно кивнул, до сих пор плохо понимая, что происходит. Позади раздался взрыв, я отвлекся. Медленно развернулся и увидел, как в небе затухает огненный взрыв, а на землю падают обломки дирижабля. Дирижабли. Больше 10 гигантских кораблей летело по небу. Полился дождь из алых лучей. Грянула серия громких взрывов. Часть дирижаблей начала обстрел, но основные силы, включая самый огромный корабль с гербом церкви, двигались прямо на северо-восток. «Хранитель, лучше поспешить!» Позади раздался тревожный голос Руки. «Они могут принять вас за демона!» Черный росчерк выстрелил в небо, врезаясь в один из дирижаблей. Снова взрыв. «Появились уже настолько могущественные демоны? Так рано?» «Я открываю тюрьму», — предупредила нервные Руки. «Да, пора». Устало отозвался я и отвел взгляд от смертоносного ливня из лучей. Поверхность зеркала побелела. На ней появились серебряные круги, расходящиеся от центра к краям. Я сделал шаг, чуть не упал. «Хранитель!» Руки смотрела вверх, широко раскрыв рот. На снег вокруг меня легла алая тень. Раздался едва слышимый звук «вжиу!». Еще шаг, и я повалился телом вперед, погружаясь в зеркало. Мой разум поглотила спасительная тьма. Очнувшись, я несколько секунд пытался собраться с мыслями. Это оказалось проблематично. Мысли ускользали, не собираясь подчиняться воле помутненного сознания. «Хранитель, вы проснулись?» Раздался слабый голос Руки. Я повернул голову и увидел феечку, которая лежала на полу, подложив ладони под щеку. Что-то не так. Руки в зеркальной тюрьме имеет материальную форму. Сейчас же она настолько прозрачна, что я вижу через нее пол тюрьмы. «Что с тобой?» — я сел. «Слишком много сил потратила», — вздохнула Руки. «Сперва выпустила больше 40 пленников, а потом открыла вход в тюрьму. И этот выстрел. Он чуть не уничтожил тюрьму. Вы же знаете, насколько она уязвима для внешних атак. Мне пришлось вмешаться, чтобы сохранить тюрьму. Но видите, я пострадала». «Ты потеряла материальность». Мой голос неожиданно осип. «Так не должно быть». «Так спать хочется», — Руки зевнула. «Мне кажется, это сильное истощение». «Это не истощение». Во мне медленно начала подниматься паника. «Тебя ранили, очень сильно ранили». Глаза Руки медленно закрылись. Она пробормотала. «Я же стала сильнее. Не бойся, я не умру, папа». Я застыл, в ушах зашумело. «Я стала сильнее». Руки через силу открыла глаза, в которых потухали последние искры жизни. «Я увидела все. Мое прошлое в твоей памяти, когда ты пытался повлиять на меня элементом души». Ее голос становился все слабее, а под конец и вовсе почти полностью затих. «Посплю немного, ладно?» Ее тело испарилось, сливаясь с зеркальной тюрьмой и становясь ее частью. «Нет, так не пойдет». Я рывком встал. Вытянул руку с помощью трансформации асуры, создавая острейшие когти. Вскрыл себе грудь, обнажая сердце. Проткнул его. Страшная боль пронзила меня, но я не издал ни звука. Из дыры в сердце вылетели ярко-золотые капли крови и упали на пол зеркальной тюрьмы. Они впитались в него, не оставив после себя и следа. Время словно остановилось. «Хранитель!» — со всех сторон раздался удивленный голос. «Но зачем?» Я прикрыл глаза, пытаясь успокоить бушующие эмоции. Мое тело медленно начало меняться. Я уменьшился, кожа приобрела светло-медный цвет, волосы укоротились, а золото в глазах потухло. «Зачем?» – передо мной появилась руки, материальная, отливающая золотистым светом. «Вы же отбросили свое развитие на несколько шагов назад!» Из глаз руки покатились слезы, она захныкала. «Крови Асуры может теперь не хватить для вашей полной трансформации. Вы сейчас почти человек!» Руки запрокинула голову и в голос разрыдалась. «Ничего страшного. Я устал и сел на пол. Не хочу потерять тебя еще раз». Мелькнула золотая вспышка. Руки врезалась мне в грудь и безуспешно попыталась обхватить крошечными ручками. Я усмехнулся и аккуратно прижал ее к себе. «Много ты видела?» «Все. Как я болела. Как ты пытался вылечить меня. Но ничего не помогало. Я дожила до 7 лет и умерла. А ты сделал меня стражем зеркальной тюрьмы». «Да», — печально отозвался я. «Чудо, что ты прожила так долго. 2 твоих братьев и 1 сестра погибли, не прожив и года. А еще 5 я даже не увидел. Они ушли в иной мир, забрав с собой матерей». «Почему нам так сложно родиться?» — прошептала руки, сильнее вжимаясь в меня. «Этот мир не терпит дисбаланса», — я прикрыл глаза. «За силу мы платим малочисленностью. Такова участь Асур». Минут 20 мы просто молчали, наслаждаясь тишиной и спокойствием. Наконец руки отстранилась и сделала знак рукой. В полу передо мной появилась выемка, наполненная золотой кровью. «Тут 9 капель», — подавленно сказала руки. «Всего осталось еще 17, больше нет». Мои губы дрогнули, но я сдержал эмоции. Для спасения руки я отдал почти всю сердечную кровь, в которой была заключена природа Асуры. 9 капель, лежащих передо мной, сердечная кровь Кришны, моего первого тела. Эти 9 капель даже не вернут мне состояние полукровки, до которого я дошел. А оставшиеся 17 не смогут вернуть мне природу Асуры. Я навсегда останусь частично человеком. Спасибо тебе. Улыбнулся я, касаясь пальцем лунки, наполненной кровью. Ты бы сам нашел все, пробормотала руки. Я спрятала все капли в тюрьме. Повисла неловкая пауза. Мы теперь не знали, как себя вести. То, что я твоя дочь, ничего не меняет, нарушила молчание руки. Будем общаться как прежде, хорошо? Да, с внутренним облегчением согласился я. Не стал обещать, что в будущем, может быть, верну ей тело. Не хочу зря обнадеживать. Следующий час я поглощал кровь Асуры, и ситуация оказалась еще хуже, чем я предполагал. Раньше я поглощал кровь Асуры постепенно. Природа Асуры во мне усиливалась чуть быстрее, чем природа людская. Асура во мне подавлял человека, но сейчас, когда я достиг ранга архимагистра, 9 капель позволили мне стать лишь на 1/5 Асурой. Человеческая природа во мне слишком окрепла и с трудом уступала место Асуре. К счастью, все видовые способности, кроме длани и крыльев Асуры, вернулись. С помощью трансформации Асуры я смогу принять прежнюю форму, чтобы не вызывать вопросов у тех, кто меня уже видел. «Ну как?» – с тревогой спросила руки, когда я открыл глаза. «Все хорошо. Я поднялся, легко размялся. Вернул прежние силы». «Фух!» – с облегчением выдохнула феечка. «Идем в башню?» «Я волнуюсь, вдруг там тоже такая аномалия началась. А Маргарита и Лейла вдвоем не справятся». После слов руки я вспомнил бойню у Старковых и вновь едва не потерял контроль над своим состоянием. Стоя там посреди побоища, я словно вернулся в мир 3 солнц, в самый ужасный период, когда после начала 2-го катаклизма прошло некоторое время, и невидимые демоны успели набрать силу. Тогда не то что города уничтожались. Даже некоторые заселенные планеты мира 3 солнц пали, своей жертвой взрастив таких монстров, что хранителям приходилось бежать от одного их вида. «Возвращаемся», — мрачно сказал я, создавая зеркало из своей крови.